Симферополь, Москва. Поезд шел из Симферополя в Москву. Когда-то вагон, в котором ехала Лена Иратова, был штабным. В нем располагался какой-то красный командир. Теперь его отдали кинематографистам, и в нем ехала в Москву группа Александра Разумного. В вагоне, загораживая проход, стояли осветительные приборы. Была даже маленькая лаборатория для экспресс-проявки проб, пленки. Комфортнее всех ехала съемочная аппаратура. Лена Иратова устроилась с немыслимым комфортом. Ехала одна в целом купе. За окном бежала мимо Чонгарская степь. Проплывали маленькие станции, разбитые войной, сломанные вагоны на запасных путях. Раздался стук. Дверь открылась. На пороге стоял оператор Миша Винклер. — Леночка, пошли к столу. Все собрались. Закусим, чем Бог послал. — Сейчас, Мишенька, только в порядок себя приведу. — Наводи красоту, мы ждем. В бывшем штабном отсеке стоял стол, покрытый белой грубого полотна украинской скатертью с петухами. На ней расположились бутылки с красным вином, разнокалиберные чашки и кружки, лежал белый хлеб, жареная баранина, фрукты, овощи, козий сыр. «Друзья!» — режиссер поднял стакан. «Выпьем за то, что мы едем в Москву. Выпьем за то, что мы хорошо поработали в Ялте и Симферополе, а также за нашу героиню Леночку Иратову». «Подожди, Саша!» — вскочил оператор Винклер. «Говорят, что нет в жизни счастливых случайностей. А я говорю, есть. Не обижайтесь, коллеги. И ты, Саша, и ты, Женя. Саша хороший режиссер, но он был бы мертв без Леночки. За нее, за нашу удачу». Все загалдели, зачокались, выпили. «Учтите, друзья, за половину дела не пьют, так что мы поднимаем бокалы за нашу актрису. Впереди зимние съемки!» Постепенно началось веселое полноценное застолье. Анекдоты, воспоминания, смешные истории на съемках. К Лене подсел художник Бауэр. «Леночка, скажи честно старику, почему ты не уехала?» «Дмитрий Сергеевич, родной, конечно, я могла бы очутиться в Париже. Возможно, что со мной заключили бы контракт в театре. Я же могу играть на французском. Возможно. Налейте мне вина. Спасибо. Но в Москве живет человек, которого я люблю. И это я поняла на юге в разлуке с ним. А потом я хочу вернуться к себе домой. Я со щемящей нежностью вспоминаю, как после репетиции прихожу в свою квартиру. Шумит самовар, тетя накрывает стол для чая. Крепкий чай, малиновое варенье. А в окнах неяркое осеннее солнце, на паркете светлые полоски. Вы думаете, Леночка, что все это осталось в Москве? Не знаю. Главное, что все это во мне неистребимо, как болезнь. Я возвращаюсь в прошлую жизнь. А вы уверены, что она будет такой же, как раньше? Грандиозный успех, поклонники, светские рауты, цветы. Я слишком увлеклась всем этим. Бенефисы, дорогое ожерелье, бриллианты, трехкомнатный номер в гостинице «Люкс», из окон Кремль, корзины цветов у дверей, лучшие роли в репертуаре. Все это казалось незыблемым, вечным, любящий меня прекрасный человек, для которого я находила так мало времени. Я знаю, о ком вы говорите. Я видел Олега перед отъездом. Он стал другим. Жесткий, но по-прежнему прекрасный души человек. Вы едете к нему? Да, да. Там, на этой земле, похожей на театральную декорацию, я вдруг поняла, как люблю его. Какое счастье, Леночка! Художник не успел договорить. Разлетелись стекла вагона, пули с противным визгом начали рвать стены. «Ложись!» — крикнул Винклер. Он схватил две непочатые бутылки вина и рухнул на пол. «Что это?» — спросил актер Веденеев. Он засел в угол, спасал початые бутылки. В салон вбежал начальник охраны поезда. «Банда, ложитесь!» Где-то совсем рядом ударил пулемет, застучали винтовочные выстрелы. Начальник охраны опустил окно и начал стрелять из нагана. «Бандюки, сволочи, поезда грабят, но нас им не взять! Три вагона бойцов в Москву едут!» Поезд шел мимо перелеска, огрызаясь винтовочным и пулеметным огнем.